Роман Романович, алхимик 7, логист, пролог, в кабинете собрался в каком-то смысле классический состав по вопросам, касающимся Соколова. У окна стоял князь, на диване сидела Катя, завернувшись в плед. Ее обнимала мама, Ольга Владимировна. Нападение на виллу, где отдыхали молодожены, произошло полчаса назад. С того момента люди князя успели среагировать, переловили всех разбежавшихся, переправили их в казематы и сейчас допрашивали. Катя же оказалась в хорошо знакомой обстановке, выбралась из брони, переоделась, ее осмотрел целитель, и вот сейчас девушка пришла в кабинет к дяде. Пока ее осматривал целитель, она рассказала Родиону, что случилось. «Значит, метка не работает», — задумчиво повторил князь. «Навскидку я могу придумать штук 5 способов, как ее заблокировать». Кате от этих слов легче не стало. Она и сама могла перечислить эти способы. Первый из них – смерть. Если человек погиб, его нельзя почувствовать на расстоянии. Второй – специально подготовленные под это темницы. В одной из таких девушка как-то побывала, и оттуда ее вытащил Эдгард. Могло сыграть роль и расстояние. Если причина в расстоянии, я могу прыгнуть в разные точки и проверить оттуда. Мир слишком большой, покачала головой Ольга Владимировна. Это лучше, чем сидеть здесь и ждать. Я пойду с тобой. Ольга, останься, ответил Анастас. Вернулись они минут через 10. Мужчина покачал головой в ответ на молчаливый вопрос сестры. Дверь открылась, и вошел Родион. Завалы проверили, сказал он сходу. Тело не обнаружено. Не нашли ни следов крови, ничего-то подобного. Катя облегченно выдохнула. Если его похитили, заметила Ольга, то лично я не завидую сделавшим это. Думаю, надо просто подождать, и Эдгард сам выйдет на связь. Бездействовать мы тоже не можем, ответил князь. Что удалось узнать о нападавшем? Почти ничего, взял слово Родион. Главаря они называют темный охотник, сильный бес, ходок. Появился в Южной Америке, в самой отсталой ее части. Сначала охотился на зверей, потом взял контроль над группировками, перебил главарей, легко расправлялся со всеми, кто выступал против него. А имя у этого охотника есть? Пока не выяснили. «Тогда иди работай», – махнул князь. Родион ушел. Оставалось ждать. На третий день ситуация не изменилась. Катя места себе не находила. Разведка отрабатывала по всем направлениям, но ничего, тишина. Личность главаря так и не установили. Он пришел неизвестно откуда, никаких следов не оставил. Единственное, что его отличало, это сильнейшие способности ходока. Катя достигла той отметки, когда начинается отчаяние и глухая безнадежность. Именно в этот момент пришла новость о том, что Эдгард объявился дома и вышел на связь. Глава 1. Прорыв. Никогда не считал себя склонным к авантюрам. Но чем дольше живу в этом мире, тем больше подозреваю, что эта черта характера дремала в силу отсутствия возможностей для авантюр. Иначе как объяснить, что во время второго шторма я умудрился открыть проход и провалился в него прямо в тот момент, когда с неба притянуло молнию. Если бы судьи наблюдали за этим, они бы выдали мне награду за самое идиотское и эпичное перемещение сквозь пространство. До этого я никогда на себе не испытывал удара молнии. Испытал, ничего не понял, но было больно. Повторять не хочу. В том, что удалось открыть проход, ничего удивительного почти что и нет. Я 3 года пытался это сделать. Все возможные расчеты провел, математические и алхимические модели построил. Те эксперименты, которые с Ольгой Гвоздевой надо мной проводили, дали наконец-то плоды. Меня поджимало беспокойство за супругу и, ну да, я просто был зол и чертовски хотел выбраться с острова. В очередной раз подтверждалось, что, когда прижмет, мой мозг работает лучше всего. Сразу у меня это не получилось, прошло 3 дня, а тот остров будто не хотел меня отпускать. Бурю наслал, чтобы сломить, но я не поддался. Проход я наводил на свой дом. Дыра в пространстве открылась, но получилось криво-косо. Проход рябил, грозясь в любой момент схлопнуться. Если бы не буря, усталость и страх за Катю, я бы никогда не сунулся внутрь. А так, стоило сделать шаг, как в меня попала молния и вышвырнула на ту сторону. Не в мастерскую, как я хотел, а куда-то над домом. Когда пришел в себя, восстановил картину событий. Выбросило над крышей, в которую я и угодил. Сверзился с небес, промял покрытие, скатился и рухнул в грядки цветов, которые недавно Катя сама лично сажала. Дома регенерация работала как надо. Очнулся я полностью здоровым, разве что в копоти. Первым делом зашел в дом, схватил телефон и сделал звонок людям князя. Потом добрался до мастерской, где завалился в восстанавливающий уголок. Специальное место, которое олицетворяло то лучшее, что я разработал для здоровья и восстановления сил. Через минуту прибыла дежурная группа. В дом бы они при всем желании без моего разрешения попасть не смогли. Пришлось вставать, ковылять вниз и открывать дверь. «Екатерина Соколова жива и цела?» — сходу спросил я. Секундная задержка, и мужчина в форме кивнул. «Ее нашли сразу же. Сейчас она во дворце. По протоколу вы должны назвать код. Ни один многоликий в мой дом не войдет», — ответил я, почувствовав усталость. «Зета, 2.0. Я этих кодов несколько десятков знаю. Меняются раз в месяц. Вы пока доложите, что со мной все в порядке, а я одежду себе найду». Встретил я их в халате. Был соблазн прямо так отправиться к жене, но выглядел я паршиво. Кожа и ткани восстановились, а волосы – нет. Брови слезала, шевелюру тоже под ноль. Пара клоков осталась, но выглядит уродски. По опыту знаю, что отрастут за неделю, минимальной длины. А дальше как у всех. Вместо суеты отправился обратно в дом и тупо уселся на диван. В голове и чувствах такой сумбур, что так сразу и не скажешь, что делать и куда бежать. Вопрос с женой решился сам собой. Через пару минут она появилась в доме, увидела меня. Я вскочил, бросился к ней, а она ко мне. «Прости», – прошептал я, – «в этот раз с твоим спасением как-то не задалось». «Дурак», – выпалила она и разрыдалась. «Нам дали пару часов наедине побыть друг с другом». Я расспросил, что случилось. Катя рассказала, что на нее напали члены банды с другого материка. Про то, что она, надев броню, их покрошила, девушка не упомянула, это я потом от князя узнал. Дальше к нам заявились Анастасия и Ольга Владимировна. Ну как заявились? В гости заглянули. Нервными они не выглядели. Это я 3 дня пропадал, а не их племянница и дочь. Выдал свою часть истории. Хотя рассказывать-то особо нечего было. Назвать имя виновника, и на этом все. Это Коршунов виноват, несколько удивился князь. Ох и спрошу я с Родиона, что такую новость пропустил. Он довольно сильно изменился, заметил я, даже не сразу его признал. Мне он показался безумным. К тому же где-то разожрался, раза в 2 сильнее стал. На зверей охотился в диких землях, ответил князь. Эту часть истории мы как раз выяснили. Больше года охотился, потом подчинил банды, напал на какой-то склад, откуда они вытащили усиливающие бесов препараты. Попахивает продолжением истории с Канисом, предположил я. Мы тоже так думаем, кивнул Анастас. На этом он, кстати, не остановился. Раздобыл тяжелое вооружение, которым вашу виллу и обстреляли. Я поморщился. Этот человек 3 года готовился к мести, а я, дурак, оказался не готов, расслабился, привык к мирной жизни. Я никогда не забывал, что у меня есть враги, но конкретно в тот момент, после свадьбы, уставший, еще и после секса с женой, мда, даже не знаю, какой еще более удачный момент нападения можно было подгадать. Я тупо поленился трансформировать здание, чтобы повысить защитные свойства. Это бы заняло несколько часов, которых я не выделил, потому что другим занялся. Приятным, безусловно, делом, но блин, так подставиться, понадеявшись, что никто не знает, куда мы отправились. А как он узнал, где мы? Задал я беспокоящий вопрос. Возможно, метко, ответил князь. Ольга и Катя сидели немного в стороне. Я расположился на диване, Анастас стоял, а они возле барной стойки. Женщина чай пила, а Катя шоколадку точила. Метка, значит, как же эти метки раздражают. Я так и не научился их отслеживать. Коршунов жив? Спросила Ольга Владимировна. Не знаю. Когда он остров взорвал, находился в путах. Живого я его не обнаружил, а как на самом деле? Получается, есть вероятность выживания Мстителя, заключил князь. Походу, ребята, ваш медовый месяц отменяется. Нет, возразил я. Его нападение прокатило 1 раз. Если повторится, я буду готов. А он будет знать, что ты готов, и учтет это, покачал головой князь. На этом можно сыграть и попытаться его выманить. Я бы не хотела наш праздник превращать в охоту, возмутилась Катя. Ее негодование меня обрадовало. Подробностей девушка не рассказала, но я догадался, что ей все же досталось. Однако, раз возмущается, значит, отошла более-менее. Не скрываться же нам все время. С Коршуновым надо что-то решать, ответил я. Надеюсь, он умер. Если я и правда убил его сестру, то, Не знаю, что чувствовать по этому поводу. Тогда она сама пришла, еще и в похищении моих близких участвовала. Как-то сложно наскрести к ней сочувствие после этого. А Коршунов так и вовсе причинил боль моей жене. Если попадется на глаза, убью, не задумываясь. Прикинул вариант, как его отследить, но ничего не придумал. Нужна как минимум кровь, которой нет. Взрыв и вода уничтожили все следы. Эдгард, прервала мои размышления Ольга Владимировна. А если он тебя на необитаемый остров забросил, как ты оттуда выбрался? И где этот остров находится? По описанным свойствам похоже на метеоритное железо. Чудом, не иначе, ответил я. Где находится? Не знаю. Я и правда не знал. Как-то не подумал о том, чтобы там маяк оставить. А если поподробнее про возвращение, не успокоилась женщина. Ну, об этом лучше поговорить чуть позже. О чем? О том, что я научился открывать порталы. Повисла тишина. Котя стояла с задумчивым видом у кровати и выбирала, какое платье взять. Минутой ранее эти наряды она сама разложила, а за пару часов до того мы их купили в магазине. Дело было на следующий день после моего возвращения. Вроде как трагедия случилась, но жизнь продолжалась, а утраченный во взрыве и под обломками гардероб – это реально проблема, которую я и решил в рамках целебной программы по восстановлению нервных клеток супруги. «Бери все и не парься», – подсказал я. «Ну, если ты настаиваешь», – приложила палец к губе котя, принимая совсем уж задумчивый вид. «Настаиваю. Хочу видеть жену красивой и нарядной, предвосхищая твою колкость. Красивой и голой тоже хочу видеть». «Пошляк», – фыркнула она. «Ты уверен, что стоит продолжить путешествие?» «Почему нет? Я непозволительно расслабился, и мы за это поплатились, но больше такого не повторится. Ага, и поэтому мне предстоит ходить, обвешанные артефактами. Не так уж их много», — хмыкнул я. «Пара колец, кулон, браслеты, металлические бляшки на поясе и несколько пуговиц. Надо было сразу так поступить. Смешно, но ничего из этого я заново не создавал. Все и так давно лежало в хранилище. Но двое молодоженов явно думали совсем не тем местом. Хорошо, что у тебя есть вкус и ты понимаешь важность красоты». Котя решительно сгребла все три платья и закинула их в чемодан. «Вот и я говорю, повезло тебе с мужем». «Не то слово», — улыбнулась девушка. «Готов? Я всегда готов. Теперь переместились мы на подаренный виноградник. Там я займусь домом, перестрою его под себя, обеспечу защиту, и оттуда мы будем совершать набеги в другие уголки мира. Ночевать же лучше дома, точнее, во втором доме в данном случае. В моем особняке решили не оставаться, слишком привыкли к нему, а хотелось приключений. Приключений, типун мне на язык, надеюсь, оно будет приятным и спокойным». Краткий миг темноты, и мы оказались на новом месте. «Ты здесь бывала?» – спросил я супругу. «Пару раз всего. Хороший дом, неплохое вино здесь делают, море недалеко. Я бы сказала, что идеальное место для дачи». Нас заметили, и из дома выбежала служанка. Женщина лет 40, полноватая и в фартуке. «Господин, госпожа», — поклонилась она чуть ли не на ходу. «Я так рада вашему приезду. Позвольте показать вам дом. Все уже готово. Вы планируете принимать гостей?» «Планируем», — ответил я. «Но чуть позже. Дом нам показали. Просторный такой. Побогаче, чем я себе отстроил. Ну, да дело не в богатстве. На самом деле нам подарили не один дом, а целую территорию. Особняк, виноградники, здание, в котором производили вино, домики для тех, кто здесь работал, и так далее. Между прочим, заметила котя, виноградник неплохие деньги приносит. А если я поработаю над вином и придам ему необычные вкусовые свойства, то и вовсе озолотимся», — ответил я. Разговор состоялся, когда мы оказались в спальне. Судя по блеску в глазах коти, она уже прикидывала, как здесь переделать обстановку. Так что виноградник доход, может, и приносит, но и супруга деньги тратить умеет. Посмотрим, кто в итоге победит. «Ты можешь?» – приподняла она бровь. «Могу, но не уверен, что это эффективно. В том смысле, что есть и перспективнее темы. Да уж, если ты и правда сделаешь то, о чем говорил». Я прижал палец к губам. «Давай сначала я немного поколдую, а там и пообщаемся свободно. Как скажешь, я тогда пойду дальше осматриваться, а ты работай, муженек». На это я рассмеялся. Не медовый месяц, а боевые трудовые будни какие-то. В следующий раз встретились, когда я обезопасил дом. Мне и самому хотелось осмотреть княжеский подарок, но потом, успеется еще. Ближайшие 2 недели, если не случится ничего критичного, У нас отпуск, и я не собираюсь заниматься работой или какими-то разработками. Как твои новые владения?» – спросил я, когда мы сели обедать. Прислугу специально отослали, чтобы не подслушивала и не мешала. Я на всякий случай еще заглушку поставил, чтобы уж точно никто ничего не разобрал. «Мои, ты хотел сказать, наши». Виноградник находился рядом с морем, так что не стоит удивляться, что нам подали свежую рыбу. Я взял дольку лимона, сбрызнул соком блюдо и принялся за еду. «Пусть наши. Если честно, никак не привыкну, что нам дарит настолько масштабные подарки. Ну да, твой взлет удивителен». Поддела она меня и улыбнулась. «Какие дальнейшие планы?» «На отпуск?» «С отпуском понятно. Я уже знаю, куда мы отправимся первым делом. Пробовать в Италии мороженое. На вечер у нас будут японские суши. Правда, я никогда не была в Японии, поэтому придется прыгнуть несколько раз, чтобы добраться до них. Современное общество так и не придумало, как защищать границы от ходоков. Во многих странах существовали фиктивные законы по этому поводу. Фиктивные в том смысле, что очень сложно наказать ходока, способного перемещаться дальше, чем на километр. Его надо заметить, потом выслать тех, кто способен его остановить. Это либо специально подготовленный отряд с гарпунами, либо тот же отряд с метеоритным железом. Сразу атаковать гарпуном аристократа мало кто рискнет. Нет, если тот шастает там, где не надо, то и напасть могут. Если же это обычный турист, то оно того не стоит. Затеряться ходоку легко, уйти от погони еще проще. А если вдруг кто через посольство передаст ноту недовольства, можно сказать, что это был не ты. Или даже признаться, что был ты. Передать слова благодарности, сказать, какая страна у них хорошая. В крайнем случае штраф выпишут, но и то, для этого надо чем-то не понравиться. Если просто гуляешь, то никому ты не сдался. «Как скажешь, дорогая», — ответил я. Но вообще-то отрезала она кусочек рыбы, поддела его и отправила в рот. Прожевав, продолжила говорить. «Я имела в виду глобальные планы. Может, не будем об этом? Как-никак, у нас отпуск. Я не прочь закрыть тему, если ты не хочешь ее поднимать», — покладисто согласилась Катя. «Но, видишь ли, я никогда до этого не слышала, чтобы не ходоки», — выделила она эти слова, — «открывали проходы сквозь пространство. Про то, как спасся, я рассказал князю, Ольге Владимировне и Кате. Изначально не собирался говорить на эту тему, хотел раскрыть карты, когда сделаю прорыв. Кто же знал, что он случится при таких обстоятельствах? Между мной и Медведевыми сложились. Пожалуй, эти отношения теперь можно смело называть родственными. Торговыми их сейчас глупо величать. Блокираторов и защит я давно наделал. Различные безопасные помещения оборудовал. Помог продвинуться в разработках. Броней обеспечил. Короче, много чего было сделано совместно. Я могу что-то собрать, чтобы продать это Медведевым, но не вижу смысла. Одной сделки с кнайтами хватило, чтобы я превратился в неприлично богатого человека, который не знает, куда девать деньги. Так какой смысл мне что-то требовать с князя в этом вопросе, банально неинтересно. Причина не в том, что они не готовы или не хотят платить, а именно в том, что я не вижу в этом смысла. Потому что, как и сказал, сейчас отношения больше родственные, чем товарно-денежные. Наш с Катей брак поставил финальную точку в этом вопросе. Эта точка как в книге. Есть сотни страниц, в которых заключен основной сюжет, все то, что нас с Медведевыми связывает, и есть финальная точка, которая завершает книгу. Также и здесь. Если бы не брак, я бы, наверное, назвал эти отношения дружескими, но это слово не точно описывает формат. Медведевы предоставляли мне все, что я хотел, не только деньги. Точнее, деньги шли в последнюю очередь. Главное, это информация и людские ресурсы. Обширные исследования, обучение перечислять долго можно. Без них, сомневаюсь, что смог бы сделать свой прорыв, или сделал бы его на 10 лет позже. Поэтому в некотором роде мое открытие принадлежит им. То, что мы с ними породнились, упрощает процесс, потому что общий котел окончательно оформился. Хорошо Медведевым, хорошо и мне. «Хорошо мне, хорошо и Медведевым. Раз уж ты подняла эту тему», — ответил я, — «скажи, что думаешь по этому поводу?» «Много чего думаю», — сходу сказала она. «Во-первых, горжусь тобой. Ты не перестаешь удивлять, а я не перестаю радоваться тому, какого парня отхватила», — Катя рассмеялась. «Я тоже. Жену я тоже знатную получил. Ладно ее статус, для меня это не так важно. А характер, Поддержка, уровень взаимопонимания. В прошлой жизни я и представить не мог, что бывает так хорошо. Во-вторых, это пугает в той же степени, в какой и будоражит. Пояснишь, твое открытие, если то, что ты заявил, и правда реализуется, это она про технологию стабильных проходов, оно способно перевернуть мир. Это и пугает, будоражит по той же причине. Интересно жить во времена, когда мир переворачивают. Причем на моей памяти это происходит не в первый раз. Ты думал об этом, о перевороте мира, о последствиях? Думал. Если честно, я... Помнишь студента из государственного, Сергея Смирнова? Он ко мне на полставки помощником устроился. Я ему поручил исследование на тему логистики. Хотел заранее узнать, между какими точками прокладывать маршрут. И все это втайне от жены, покачала Катя головой. Справедливости ради замечу, что от жены я это скрываю меньше недели. Если ты дал задание своему помощнику, то больше, подметила Катя. Ну да, точно, каюсь, стушевался я. Ты мне не доверяешь? Прямо спросила она. Это не вопрос доверия. Я просто не привык болтать о том, что еще не готова. Эх, закатить бы тебе сейчас скандал, мечтательно вздохнула она. Я приподнял бровь в ответ на такой пассаж, и Катя захихикала. Вообще-то, я спрашивала о другом, сказала она, отсмеявшись, о военном потенциале, переброска войск, техники. Ты ведь знаешь, что в этом плане ходоки ограничены, если не считать совсем уж редких уникумов, способных целые армии за раз перебрасывать. Я даже не уверена, что они есть в реальном мире, они остались в мифах и легендах. Я не собираюсь использовать технологию в военных целях, но при желании сможешь открыть проход любого размера, я вздохнул. Князю с Ольгой Владимировной я этого не говорил, но Катя сама догадалась. А значит, и они все поймут. В данном вопросе репутация играла против меня. Сделав много разных штук, я доказал, что могу. В теории да, смогу. Как на практике будет, тема новая, так что неизвестно. Мне кажется, ты слишком скромничаешь. Возможно, не люблю давать обещания, которые еще ничем не подтверждены. Не могу сказать, что это плохое качество, улыбнулась супруга. С рыбой покончено, пора приступать к десертам. Отключишь свои штучки, я прислугу позову, конечно. Через несколько минут нам принесли шоколадный торт. Кажется, кто-то хорошо знает предпочтения хозяйки. Сам я ко всему шоколадному относился нейтрально. Лучше уж мясца, а на сладкое батон со сгущенкой. Нет ничего лучше суровой эстетики лаконичного кондитерского мастерства. А ты что скажешь? Поинтересовался я. О чем? О потенциале технологии. В первую очередь, коммерческой и социальной ее части. Военный потенциал. Я об этом много думал. Более того, на словах можно сколько угодно отнекиваться и воротить нос, но на практике лучше быть готовым. Коршунов мне это напомнил недавно. В вопросе перемещений все расчеты уже проведены, надо их проверить на практике. Стабилизация проходов, пробитие метеоритной защиты, расширение порталов. Я много чего могу предложить в случае большой войны. Для меня эта тема новая, сказала Катя, уплетая за обе щеки вкусняшку. Но навскидку возникает несколько дилемм. С одной стороны, сокращение издержек, упрощение логистики. С другой, не приведет ли это к сокращению рабочих мест? Это математическая задача. Зависит от количества действующих порталов, их пропускной способности и спроса на перевозки. Уверен, в первое время пропускная способность будет настолько низкой, что в рамках страны изменения почти и не почувствуются. А если поднять цену за проезд, это и вовсе отпугнет часть желающих сократить дорогу. А сколько ты хочешь брать за пропуск? Не знаю. Я бы и бесплатным оставил, но тогда, боюсь, возникнет транспортный коллапс. Тоже верно, задумалась Катя. Я пока не знаю, получится задумка или нет. Если получится, сомневаюсь, что буду открывать проход чаще одного пути в год. Лет 20 потребуется, чтобы это стало нормой, и мы проложили маршруты по всей стране. На водителях это, если и скажется, то не так катастрофично, чтобы стать проблемой для водителей в массе. Для кого-то отдельного изменения вполне могут послужить поводом для личной трагедии в виде увольнения, например. Но также новая технология может выступить поводом для создания новых рынков. Так что в глобальном смысле ничего страшного не случится. Это суть жизни. Постоянные изменения. Что ж, ты меня убедил отложить эту тему. Обед заканчивается, торт почти съеден. Предлагаю полчаса отдохнуть и отправиться наконец путешествовать. Ты когда-нибудь видел Колизей? Там древние бесы сражались за славу. Если переместиться прямо внутрь, увидим самое интересное. Котя щебетала и щебетала, а я наслаждался обычной, спокойной жизнью, про себя думая, что нужно быть готовым к чему угодно, чтобы больше никто не посмел нарушить эту идиллию. Глава 2. Отпуск. Когда только попал в этот мир, я мечтал о том, чтобы посмотреть его, отправившись в путешествие. Сначала не было возможности, потом стало слишком опасно, а в последние пару лет сделалось не до того из-за чрезмерной занятости. И вот, наконец-то, когда-то загаданное сбылось. Котя переместила нас в итальянский переулок. Повезло, здесь никого не оказалось, но за ближайшим поворотом слышались звуки жизни. Супруга дала пару секунд на адаптацию после перехода, взяла меня за руку и повела показывать город. В глаза первым делом бросилось то, насколько здесь другая архитектура. Климат-то да, это понятно, я знал, что он бывает теплый и холодный, влажный и сухой. Архитектура же, если честно, я готов был задержаться на первой же улице, чтобы рассмотреть детали. «Не спеши», — попросил я Катю. «Это не самое красивое, что здесь есть», — поняла она причину остановки. «Да, вышли мы на широкую улицу». «Ну как широкую?» «Относительно того узкого переулка, который нас на нее привел. Если сравнивать с московскими проспектами, то это так, небольшая щель, а не улица». Я осмотрелся и увидел невысокие дома, окна со ставнями, широкие, массивные и деревянные двери, которые выглядели, клянусь, как произведение искусства. Улица была отделана камнем, не уверен насчет удобства и практичности, но выглядела эффектно. «Итальянцы много чего красивого создали и создают», — сказала Катя, словно мои мысли прочитала. «Когда ходишь по их городам, понимаешь почему». «Почему же?» «Потому что, когда с рождения живешь в окружении красоты и эстетики, которую воздавали годами, выработать чувство вкуса проще, как мне кажется». «Звучит логично. Идем, впереди ждет самое интересное». Взявшись за руки, мы пошли гулять. И мороженое искать, конечно же. За пару часов увидеть десяток достопримечательностей – это слишком много для человека, который никогда не путешествовал. «Эд, ты в порядке?» – подметила мое состояние Катя, уплетая в этот момент шоколадное мороженое. Третий по счету. «Кажется, кто-то после свадьбы решил приналечь на вкусненькое, но я буду последним, кто об этом заикнется». Словил небольшой перегруз. «Это мы только начали. Я знал, что Катя здесь не впервые. Что поделать, никто не способен удержать ходока, если он хочет посмотреть мир». Жена рассказывала, как они с Софией на пару посетили сотни мест по всему свету, так что сейчас она в какой-то степени выступала моим гидом. «Если хочешь, давай сменим обстановку. Море, горы, озера, озеро и горы, найду такое». Минута, и мы оказались на новом месте. К этому моменту я перестал спрашивать, куда именно мы перемещаемся. Просто наслаждался тишиной вдали от города. К вечеру мы были в Японии. Там я совсем диссонанс словил. Настолько, что перестал получать удовольствие, но промолчал, чтобы не расстраивать Катю. Она радовалась, как дитя. Подозреваю, что в первую очередь возможности прыгать в любую точку мира, при этом почти не тратить силы. Для той, кто пару лет чувствовал себя инвалидом в мире ходоков, это как глоток свежего воздуха. «А может, на Эверест?» – спросила супруга, когда мы ждали заказ в японском ресторанчике. «На самый верх, там же холодно, зато виды должны быть потрясающие. Тогда возьмем броню, она от любых неприятностей защитит». «Знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль, а что, если посетить самые высокие точки мира? Устроим марафон гор, высоты облаков, а в перерывах будем спускаться к цивилизации». «Да, конечно». «Ты против?» – нахмурилась она. «Не против, но не отказался бы немного сбавить темп». «Ничего, завтра или послезавтра ты втянешься», – уверенно заявила она. «В принципе, я не имел ничего против такого отдыха, если бы еще левые мысли в голову не лезли. Ведь Коршунов мог выжить и прямо сейчас готовить очередную подлянку, и это нервировало. Как проверить, умер он или нет, я не знал. В том бою я поставил крепкую блокировку, и переместиться он не мог, еще и связанным это сделать. Но это в теории, а на практике. Блокировка могла нарушиться от взрыва, аномалия могла дать искажение, его могло отбросить достаточно далеко или унести течением. Я уж молчу про то, что Коршунов явно развил свои способности, продемонстрировав что-то совсем уж необычное. Вместо четких границ перехода, как у него было раньше, ожившая темнота. Это одна из причин, по которым я вообще умудрился в ловушку попасть. Тупо не увидел в хаосе рушащегося здания, блокировку пробили, и пространство впереди было искажено. Также я не знал, что делать с меткой. Этот вопрос я исследовал, разумеется, неоднократно пытался найти решение. Сложность в том, что ходоки снимали что-то типа уникальной сигнатуры, а не оставляли след. Как изменить эту сигнатуру, неизвестно, учитывая то, что непонятно, как ее в принципе вычислить. Уточню, вычислить так же, как это сделал конкретный ходок. При желании я могу заморочиться и скрыться от той же Кати, но лишь потому, что исследовал эту тему на предмете ее способностей. Коршунов, к сожалению, не предоставил мне возможности изучить его. Не люблю задачи, которых не могу решить. Катю, на первый взгляд, это не беспокоило, но это на первый. Так-то я ее слишком хорошо знал и подмечал, как она смотрит по сторонам, как реагирует на незнакомцев, как собрана. Быть может, она и по горам хочет попрыгать, потому что там нет людей и легко заметить опасность. А вся эта беготня по городам – лишь попытка убежать от неприятных воспоминаний. Наш марафон длился уже неделю. Пожелая я перечислить, где мы побывали, никогда бы не справился. Ощущение, будто впечатлений хватит на всю жизнь. А уж семейный альбом пополнился парой тысяч фотографий. Если честно, не проси Катя сфоткать то ее, то нас двоих, посетили бы куда больше локаций. Сегодня в качестве отдыха пригласили друзей, небольшую компанию, человек 10, Моржовых Августа и нескольких Катиных подруг. София тоже обещала заглянуть. С чем связан интересный момент? Старшая сестра не могла прыгнуть сразу из Германии сюда к нам, а Катя могла, чем и поделилась по секрету, перед этим спросив меня, не создаст ли это проблем. Так что имелись все шансы, что София прибудет и попросит подарочек. На рождение ребенка, например, пару артефактов для малыша и один для мамы. Чем не повод, гостей встречала супруга. Я же стоял у мангальной системы. Замечу, что именно системы, еще и алхимической. Сегодня я собирался создавать ни много ни мало настоящие кулинарные шедевры. Первыми явились моржовы. Рая где-то с Катей зависла, а Виктор ко мне пришел. Поздоровались, и он показал запакованный пакет. Как и просил, достал лучшие морепродукты. Родовое гнездо моржовых располагалось рядом с морем. Они были связаны с рыбной ловлей, водными перевозками и всякими смежными направлениями, но меня интересовали именно дары моря. Отлично, забрал я пакет. У нас тут тоже кое-что подготовлено. Мы с Катей не просто так по миру прыгали. По пути я еще подмечал, где что вкусное есть. Можно сказать, что вкусная еда – это одна из моих жизненных целей. Не главное, конечно же, хотя как посмотреть, но в той графе, где шли цели, связанные с полноценным проживанием насыщенной жизни, исследование вкусовых сочетаний шло важным пунктом. Виктор наклонился над столом, где я разложил продукты. Принюхался, осмотрел. Вижу, свадебное путешествие удалось. Ага, довольно кивнул я. С десяток сыров, специй, вина, всякие копчености, мясо и сладости. Я не ошибаюсь, или это тот самый шоколад, уточнил Виктор. Ты проницателен, друг мой, хмыкнул я. О том, что мы этот шоколад украли с фабрики, лучше умолчу. Почему украли? Потому что так веселее, конечно же, и потому что мы тогда немного вина перебрали и, в общем, мда, лучше и правда промолчать. А много народу будет? Нет, человек 10, плюс-минус. Тогда не представляю, как это все съесть. Если честно, я брал это для себя. Ты утверждаешь, что съешь все в одиночку, удивился он. Нет, но обязательно попробую каждое из блюд, что приготовлю. А, протянул он, так любишь поесть, считай, что это мой фетиш. Я люблю вкусно поесть, но не просто обожраться, а что-то новое для себя открыть. Так что лично у меня сегодня еще и день кулинарных экспериментов. Учту, кивнул Виктор, не просто так сказал. Точно учтет. Он мне с женой на свадьбу подарил картину того художника, который мне нравился. Узнал же как-то. С чего начнешь? С мяса, конечно же. Хотя можно и с морских даров начать, но пока никого нет. Вот этот сыр, указал он на стол. Если на огне опалить, новые вкусовые свойства обретает. Хм, советом я воспользовался. Виктор тоже не отказался. Кстати, заметил я, не хочу сейчас углубляться в эту тему, но, возможно, в ближайшие год-два получится начать один совместный проект. Ты сейчас серьезно? Собрался мужчина. Пока это предварительный намек, а не конкретное предложение, уточнил я, скажу точно недели через две, но там еще князь участвовать будет, поэтому с ним тоже придется договариваться. А что за тема? Прости, пока не могу рассказать, улыбнулся я и взял еще кусочек сыра. На самом деле у меня уже давно был готов проект стационарных порталов, математическая его модель. Мне не хватало последнего пазла, чтобы взяться за его реализацию, и недавно этот фрагмент был найден. Я не удержался и повторил то, что сделал, когда выбирался из ловушки. В обычной обстановке, где нет искаженного пространства, это оказалось раз в 10 легче. То есть я смог повторить открытие прохода, а потом еще раз. Третий раз не стал. Как-никак, у меня тут свадебное путешествие. Но факт есть факт. Я наконец-то продвинулся в теме перемещений. Сам ходоком при этом не стал. Нужно много энергии, связующие точки и набор печатей, чтобы открыть дверь в пространстве. Если обеспечить приток энергии, найти подходящее место и оптимизировать структуру, посмотреть, как будет работать на практике, тогда и получатся стационарные порталы. Еще одна технология, способная изменить мир. Сыр лучше вон тем вином запивать, подсказал Виктор. Да рано пока для вина, а ты маленький глоток, или окуни в вино, потом на огонь, и будет тебе еще одна вкусовая грань. Знает, как заинтриговать. Забавный факт, кстати, в мире кулинария делилась на простолюдинскую и аристократическую. Точнее направлений хватало, но я имею в виду одно конкретное разделение, о котором обывателю неизвестно. Дело в том, что многие потомственные аристократы обладают улучшенным нюхом, восприятием и вкусовыми рецепторами. Иначе говоря, то, что для обычного человека выглядит аппетитно, для аристократа предстанет совсем в ином свете. Поэтому и ценится идеальность и многосоставность. Тот сыр и вино, про которые сказал Виктор, как раз из этой категории. Стоят баснословно дорого, достать трудно и не везде можно это сделать, но вкус, многогранное наслаждение, которое можно смаковать и смаковать. А насколько нам готовиться? Не удержался от вопроса Виктор. Вспоминаю твои расценки на артефакты, и что-то подсказывает, что речь идет не о паре миллионов. Не знаю, если честно, но да, парой миллионов не отделаешься. Скорее речь о миллиардах пойдет. Любой портал сам по себе требует дорогостоящих материалов, которые я у себя на заводе делаю, ну да не суть. Также придется создавать новую инфраструктуру. Если открыть проход на обычной дороге, там возникнет транспортный коллапс. А ведь есть еще вопрос оплаты, обеспечения безопасности, регулирования потоков. А вот и наши дамы, подметил я появившихся женщин. Давай через пару недель обсудим, ок? С моим намеком еще один момент связан. Первые порталы в любом случае будут тестовыми. Глупо надеяться, что сразу получится идеально. Год-два уйдет на первые работы, потом еще столько же на отработку всех всплывших косяков и обкатку системы. Но не это главное. Нужные две точки. Кто-то за них должен отвечать. Можно и за счет государства делать, то есть клана Медведевых, но зачем, если проще поделиться, скинуть часть проблем на других, помочь им заработать и получить доступ к новинке. С Виктором у меня дружеские отношения. Это при том, что в целом мало тех, кого я могу назвать друзьями. Еще он и его семья единственные, кто за это время предлагал мне любой совместный проект. Так почему бы и нет, главное, чтобы князь одобрил. Лично мне моржовы кажутся хорошим вариантом. Там, где они живут, есть крупный порт. Соответственно, не самый большой, но достаточно приличный трафик. Самое то, как по мне, если выбрать главную магистраль страны, то, опять же, точно коллапс возникнет. Сложностей хватает, и как бы одни лишь расчеты столь крупного проекта на год-другой не затянулись. А уж какие политические интриги развернутся, когда до Риста дойдет, сколько открывается возможностей. Это и логистика, и оживление туристического бизнеса. Не говоря уж про конфликты со всеми, кто занимается перевозками. К нам подошли Катя и Рао. Вскоре и остальные подтянулись. Я готовил, парни мне помогали, девчонки трепались о своих делах. Тихая идиллия. Время близилось к вечеру. Мы с парнями ушли в дом, чтобы сыграть в бильярд. Девушки остались наверху. Они сегодня даже загорать к морю ходили. Ненасытные в этом плане. Всего нас четверо в комнате находилось. Я, Матвей, Август и еще один мужчина, муж Катиной подруги. Его звали Игорем, но это не имеет отношения к тому, что произошло дальше. Виктор отвлекся на телефонный звонок. Что-то выслушал, нахмурился и к нам повернулся. Была его очередь работать кием, Поэтому мы и ждали, когда он освободится. Эд, а здесь есть телевизор, в соседней комнате. Что случилось? Сам пока не понял. Прошли в соседнюю комнату, включили телек и увидели репортаж. Море, круизный лайнер, он тонул. Прямо на наших глазах проводилась спасательная операция. Успели подогнать несколько лодок, куда эвакуировали людей. Снимали, по всей видимости, с вертолета. Что это? Первым заметил Август. Под водой мелькнула тень, а потом оттуда вынырнуло гигантское чудовище, за раз заглотив спасательную лодку. Это наш лайнер, тихо заметил Виктор. Простите, господа, вынужден откланяться. Раньше, чем кто-то успел что-то сказать, Моржов исчез. Тем временем тварь снова показалась, проделав дыру в лайнере. Криков не было слышно, но, я уверен, люди там орали от ужаса. Чертовщина какая-то, выдал Игорь. Надо помочь им, сказал я раньше, чем осознал эту мысль. Как, глянул на меня Август. Позови Катю, бросил я ему, а сам сорвался с места и побежал к нам в спальню. С женой встретился, когда открывал ящик с броней. Она переместилась ко мне, встревоженная. Эдгард, что происходит? Там люди умирают. Какое-то гигантское морское чудовище напало на круизный лайнер. Забросишь меня туда? Туда это куда? Я повторил то, что говорила ведущая. Катя задумалась, нащупывая точку. Я же продолжил облачаться в броню. Что ты задумал? Уверен, что это хорошая идея. Обеспокоенно спросила жена. Если я могу помочь, то почему должен стоять в стороне? Один из принципов светлого пути в алхимии. Если можешь сделать что-то хорошее, сделай. После того похищения Кати и Софии, когда я применил слишком много разрушительных практик, пришлось многое пересмотреть и изменить. Чем я занимался в новом мире? Копил силу и больше ничего. Классический темный путь. Темные алхимики тоже любили силу. Как можно больше загробастать, чтобы укрепить свою власть. Опасный и заманчивый путь, по которому я чуть не пошел. Тогда я с тобой, заявила Катя, заставив меня остановиться. Нет, просто забрось меня туда, и все. Почему нет? Если это безопасно для тебя, то и я выживу. Или ты забыл, кто из нас ходок? Тогда полезай в броню, вздохнул я. Будь у нас время, я бы обязательно оставил девушку дома, но там люди умирают. Сколько вытащит один Виктор за пару минут? Десяток, сотню, а их там гораздо больше. Катя ничего не сказала и метнулась к своему ящику. В этот момент постучали. Я открыл дверь и увидел Августа. Что у вас здесь? Ау, замер он, смотря на то, как я надеваю шлем. Катя, Катя, возмутился Август. Ты ее туда собираешься тащить? Я сама вызвалась, возмущенно ответила жена. Лучше сам помоги. Нет, твердо ответил я. Без защиты нельзя. У нас есть броня, Катя в ней в безопасности. Если ты мне дашь доспех, нет времени, качнул я головой. Катя подбежала ко мне, коснулась, и мы переместились. Глава 3. Морской зверь. Катя прыгнула два раза. Первый раз на берег, откуда мы рассмотрели лайнер. Второй, на само судно. Находилось оно достаточно далеко, чтобы вплавь до берега никакой человек не добрался. Когда переместились, пришлось хвататься за первый попавшийся поручень, чтобы не скатиться. Лайнер к этому моменту успел накрениться. Нас словно толкнули после перехода. Катя заскользила вниз и чуть не улетела, но я успел ее поймать. На уши обрушился шум разрываемой стали, крики людей и звук бьющихся волн. Брызги перебросило через борт и нас чуть не окатило водой. Рядом оказался спуск на нижние этажи. Оттуда выбралась молодая девушка и с перекошенным от ужаса лицом бросилась в сторону шлюпок. Но ей не повезло. Метнулась она в момент нашего появления. И одновременно чудовище ударило по судну, отчего девушка споткнулась и полетела за борт. Катя присела, выбросила себя навстречу, пролетела несколько метров и поймала девушку. «Займись людьми», — крикнул я супруге. Напоминать, чтобы была аккуратнее, не стал. И так понятно, надеюсь. Катя исчезла, перебрасывая девушку на берег, а я занялся делом. Прошло секунды две с нашего появления, а хаос продолжал разрастаться. Благодаря восприятию беса, я мог видеть его в деталях. Не знаю, как начиналась катастрофа, но что-то мне подсказывало, что с нападения монстра. Корабль спокойно шел к следующей точке, когда его атаковали. Пробили дно, толкнули пару раз или еще как-то подвигли туристов бежать к шлюпкам. Кто-то из людей уже успел добраться до них. Кто-то выбегал с нижних палуб прямо на моих глазах. Корабль накренился на бок, что не добавляло устойчивости. Люди цеплялись за перила, за любые выступы. Некоторые поддерживали друг друга, как могли, а другие думали лишь о себе. Анализируя ситуацию и выискивая, где моя помощь больше всего пригодится, я активировал закладку на ногах и примагнитил себя к палубе. Создал печать, которую вбил в ближайший открытый участок металла. Волна изменений разошлась от меня кругами. Эта практика называлась свободной трансформацией. Печати как кисти, а моя воля – масло. Судно преображалось, появлялись выступы, за которые могли зацепиться люди. Перед некоторыми они возникали в последний момент, до того, как те переваливались через палубу. На ней я создал выступ побольше, чтобы те, кто скатывается, могли удержаться. Катя вернулась, прыгнула к ближайшей группе, подхватила несколько человек и исчезла. Секунда, ее нет, секунда, она появляется, секунда, ее снова нет. Я перестал отслеживать девушку и сосредоточился на том, как могу помочь. Оглядевшись, понял, что наши действия всего лишь капля в море. Вблизи судна оказалось еще больше. Чтобы до другого конца добраться, придется постараться. Люди не собирались в каком-то одном месте. Они рассредоточились вдоль всей длины, толпились у шлюпок, некоторые из которых до сих пор опускали, несмотря на угрозу со стороны чудовища. А некоторые зависли на полпути, и там люди паниковали, не зная, что делать. Внезапно судно что-то дернуло. Не толкнуло, а прямо дернуло, пугая тем, какая сила за этим скрывается. Я-то удержался, а вот людям досталось. Многие полетели, ударились, в лучшем случае обзаведясь ушибами. Катя продолжила мелькать, но с меньшей скоростью. Либо устает, либо тратит время на адаптацию к ситуации. От того, что судно дернулось, что-то в нем окончательно надломилось, и прямо посередине возникла трещина, начавшая расползаться. Грохот поднялся жуткий. Люди в ужасе бросились в рассыпную от этого места, но попробуй здесь побегать. Мимо меня скользила женщина, я выставил руку, перехватил ее и дал возможность зацепиться. На меня пострадавшая посмотрела ошарашенно, но что она делала дальше, я не обратил внимания. Оттолкнулся, взмыл в воздух и приземлился рядом с главным разрывом. А теперь время забористой алхимии. Я не только расчетами 3 года занимался. Еще я методично, шаг за шагом, развивал тело и внутренний резерв. Способность пропускать через себя энергию мира выросла раз в 10, не меньше. Свободная трансформация требует не так много сил, так что от меня требовалась лишь концентрация. Направлять взгляд на металл, выбирать объекты и задавать им новую форму. Обшивка корабля потекла, срастаясь краями. Среди разрывов внутри корабля я увидел людей, уж не знаю, что они там делали. Пришлось подхватывать и выталкивать на палубу. «Эдгард, рядом со мной появился Виктор. Ты что здесь делаешь?» «Помогаю», — крикнул я в ответ. Корабль не перестал тонуть, но хотя бы больше не кренился. «Уводите людей, я остальным займусь». Виктор кивнул, собрался переместиться, но замер. Я поймал его недоуменный взгляд. Он попытался еще раз, но ничего не вышло. Слишком хорошо знакомое зрелище. Кто-то заблокировал перемещение. Дело происходило днем, в другой части мира. Солнце не в зените, но светит ярко, на небе не облачка. Я об этом вспомнил, когда что-то заслонило свет, а в следующий миг произошло 2 вещи. Глаза Виктора расширились от ужаса, он отпрыгнул в сторону, но не успел. Рядом с нами обрушилось нечто. Я полетел незнамо куда и свалился бы в воду, не успей зацепиться. Хватило легкого усилия, чтобы сработала печать, встроенная в доспех, и меня притянуло к указанной поверхности. Обернувшись, я увидел то, чего никогда не забуду. Над палубой возвышалась голова чудовища. Чем-то она походила на змеиную, с угрожающими наростами. Глаза большие, с меня размером, не меньше, прикрыты тяжелыми веками. Тварь раскрыла пасть и заревела. Рык был настолько силен, что те, кто находился на палубе рядом, попадали, зажимая за уши. Монстр повел головой и схватил ближайших к нему людей. Он их просто цапнул, подкинул и заглотил. Тварь держалась на борту с помощью мощных лап. Когти входили в палубу, легко дырявя металл. На несколько секунд я растерялся. Что это за чудовище такое? Сожрав еще несколько человек, тварь оттолкнулась и ушла обратно в воду. Веса и силы в ней столько, что я ощутил, как судно тряхнуло. Попробовал отыскать Виктора, но тот сам появился. Переместился и оказался рядом со мной. «Ты это видел?» — крикнул он. «Эта тварь еще и перемещение блокирует». Да уж догадался. «Где Катя?» Девушка, словно почувствовала, показалась рядом. «Я не могла вернуться», — поделилась она. Монстр блокирует перемещение, охотно рассказал Виктор. Действуем, пока он далеко. Ходоки исчезли, а я глянул, что там за бортом происходит. Судно почти полностью под воду ушло. Еще метров 5 высоты осталось. Те, кто успел переместиться в спасательные шлюпки, они, кто-то еще оставался в живых. Прямо у меня на глазах чудовище разнесло одну такую. Люди даже вскрикнуть не успели. Голова поднялась, заглотила и снова под воду ушла. Несколько обломков всплыло, да кровавый след поднялся. Если так дальше пойдет, эта тварь доломает остатки лайнера и не позволит никому спастись. Обернувшись, я увидел, как открывается портал рядом с группой людей. Пассажиры бросились туда, но проход пошел рябью и схлопнулся. Толстого мужика, который женщину оттолкнул и внутрь забежать хотел, распылило на атомы. Не было никакого красивого разреза, лишь груда фарша, что разлетелась по бескрайнему пространству. Оттолкнувшись еще раз, я перепрыгнул через перила и упал в воду. Это был отнюдь не суицидальный поступок. Требовалось попасть к днищу судна, чтобы залатать дыры. Мне-то без разницы, где печати создавать, в воде или на воздухе. Уточню, что без разницы, когда я в броне, а так бы ничего не получилось. Притянув себя к днищу, принялся за работу. Жаль, что судно настолько большое. Будь иначе, управился бы в лед, а так пришлось пару раз смещаться. Морского гада тоже увидел. Тот кружил поблизости и нападал на отдельные лодки. Люди быстро сообразили, к чему ведут попытки спастись, и перестали спускаться на воду, что зверю не понравилось. Он снова разогнался и пошел на таран. Ну уж нет, готовый к этому, я активировал заранее наложенную печать, и днище почти мгновенно превратилось в острейший шип, на который тварь напоролась. Под водой не слышно крика, но я уверен, будь мы наверху, монстр бы проорался. Тварь нанизалась, дернулась и, несмотря на укрепление шипа, оторвала его, вместе с обшивкой, создав очередную дыру. До меня окончательно дошло, что эти методы неэффективны. Я выиграл несколько минут тем, кто еще оставался жив. Но если чудовище продолжит в том же духе, это приведет к неизбежным жертвам. К сожалению, я тупо не готовился к встрече с настолько объемной махиной. Тварь снова под воду ушла. Я залатал щели и выдернул себя обратно. Всплыл и запрыгнул на палубу. Здесь особо ничего не изменилось. Вроде как часть людей спасли, некоторые погибли, но, надо же, их только больше стало. Кажется, они сбегались на самую целую часть. Там же я приметил мелькающих Виктора и Катю. Еще и Август появился. Если с ним что-то случится, мне его отец голову оторвет. Также кто-то держал открытыми несколько порталов, куда вбегали люди. Но стоило зверю приблизиться, как проходы шли рябью и закрывались. Если блокировка работает по принципу метеоритного железа, то я наложил печати стабилизаторы, фиксацию и усиление сигнала. Рябь прошла, и порталы сохранились. Ох, не зря я столько исследований пространства провел. У меня теперь на многие вопросы ответы и готовые решения имеются. Когда казалось, что ситуация стабилизировалась, зверь сделал новый ход. Он запрыгнул наверх. Его тело взметнулось из воды и обрушилось на борт. Вцепившись лапами, тварь подтянула себя и забралась на палубу, накрыв туловищем с десяток человек и открытые проходы. Там же стояла Катя, но она либо уже переместилась, либо спасется благодаря броне, а другие ходоки. Появился Август. Я заметил его удивленно испуганное лицо, когда вместо людей он увидел перед собой морду зверя. Черт, я подставил его. Если бы не стабилизация, парень не смог бы попасть сюда. Зверь изогнулся столь стремительно, что я едва различил движение. Раз, и Август исчез. Действовать я начал в тот же момент. Отставил правую руку и позволил мечу сформироваться. Оружие я с собой не таскал. Броня сама по себе оружие, которое скрывает в себе много чего. Одновременно с проявлением меча создал печать, посылая сканирующий импульс. Высшие бесы крепкие ребята. Из-за размера пасти зверь именно заглотил Августа, а не проживал его. Так что обнаружил я парня на пути к пищеводу вполне целым. Тварь размерами метров 30 в длину, есть где разгуляться. Чудовище заметило меня, попыталось сожрать, но я сместился в сторону и ударил его в бок. Клинок прошел сверху вниз, рассекая плоть. Вторая печать угодила в металл под его телом. Тот выстрелил, врезаясь в рану и расширяя ее. Я не сомневался, что у монстра отличная регенерация. Мне требовалось время, чтобы дать Августу выбраться. Монстр извернулся, но неудачно. Металл вцепился в его плоть и удержал участок тела. Достаточно, чтобы я ударил еще пару раз, прорываясь к наследному принцу. Повезло. Последний удар пришелся на стык между горлом и желудком. Ну, или тем тоннелем, по которому скользил Август. Парень вывалился, весь в слизи, тяжело дышащий и с дикими глазами. Я схватил его и отшвырнул в сторону. Вовремя. Зверь смог вырваться и навис надо мной. Он поднялся как змея и обрушился сверху. От силы удара пробило палубу. Меня впечатало во что-то твердое, и я ощутил, как качусь вниз. Челюсть сомкнулась вокруг брони. Меня дернуло обратно, и я улетел в небо. Полетел хорошо, наблюдая, как стремительно удаляется судно, а зверь прыгает следом в воду. К такому я точно не готовился. Падение само по себе не страшно. Ударься я о землю, в худшем случае ушибусь. Всей мощи твари не хватило, чтобы промять или прокусить доспех. Что мне какое-то падение. Но падал-то я в воду, за добрую сотню метров от судна, без возможности вернуться обратно. Если только, в тот момент, когда падение пошло на спад, я успел активировать печать, связывая по принципу подобия две точки, себя и металлу на лайнере. Со стороны это выглядело так, будто я резко остановился в воздухе и полетел обратно. Только вот зверь оказался глазастым. Прыгнув в воду, он рванул ко мне и, как-то заметив, что добыча двигается обратно, выскочил наружу. Ничего поделать я с этим не успел. Челюсти монстра снова сомкнулись вокруг меня, и мы рухнули в воду. Странные ощущения. Меня мотает, видимость нулевая, броню пытаются прожевать, а я чувствую себя почти спокойно. Это как по кочкам быстро ехать. Трясет, но ничего страшного. Меч я не отпустил. Он был частью брони, и требовалось что-то посерьезнее, чтобы разъединить их. Для удара нужен замах, чего монстр позволить мне не собирался. Впитав оружие обратно, превратил его в копье. Оно выстрелило куда-то в ту сторону, где предположительно находился мозг. На несколько секунд зверь замер, а потом начал двигать челюстью с утроенной силой. Зубы он себе об меня обломал, и твари это не понравилось. Я вылетел из пасти, оказавшись где-то под толщей воды. Вокруг было темно и ничего не видно. Мы оказались на большой глубине, и требовалось пара минут, чтобы всплыть. Додумать мысли я не успел. Тварь сделала круг и проглотила меня. За некоторое время до, котя лежала на шезлонге у бассейна, пользуясь последними летними деньками, чтобы позагореть. Настроение было ленивым, как и у ее подруг. Подошел слуга, принес напитки и незаметно удалился, не дождавшись новых указаний. «И все же я не понимаю, подруга, почему Соколов?» – произнесла Света. «Раз не понимаешь, значит, разведка твоей семьи работает плохо, а у моего отца – хорошо», – хмыкнула София. Она лежала под зонтиком, и первые признаки беременности теперь были видны кому угодно. «Ой, да ладно вам», — отмахнулась Света Камышова. За неаристократической фамилией скрывалось больше тысячи лет подтвержденной истории. Девушки были знакомы с юных лет, а потом вместе учились на дипломатическом.